суд совести и суд Божий. В наступающую неделю Святая Церковь евангельским чтением приоткрывает пред нами завесу будущего суда Божия, чтобы расположить нас к великопостному покаянию и исправлению. Господь сотворил человека по своему образу и подобию, дав ему разум, сердце и свободную волю. Разум Он дал ему, чтобы освещать им путь своей жизни, различать доброе и злое, лукавое и соблазнительное, хорошее и плохое, полезное и вредное. Сердце дал ему, чтобы возлюбил им Бога и ближнего своего. Свободную волю дал, чтобы засевал в душе своей семена добра и напряжением этой воли осуществлял в своей жизни все спасительное и все полезное. Если человек поступает в своей жизни согласно голосу разума, чувства любви и требований совести, то он поступает как разумное, свободное существо. И чем больше он так поступает, тем больше эту свободную волю укрепляет и развивает. И наоборот, если человек предпочитает в жизни плохое, вредное, греховное, то со дня на день он теряет свободу воли, превращаясь в раба греха и порока. А раб же греха теряет человеческое достоинство и звание чада Божия. Нет на земле человека совершенно мертвого духовно и совершенно погибшего, ибо нет человека без проблесков разумности, сердечности, совестливости. Как бы плохо и греховно ни поступал человек, все равно в глубине своей души и не совсем попранной совести он сознает, что поступает неправильно, и от этого в той или иной степени страдает и мучится. И все мы время от времени чувствуем уколы и укоры совести. Это происходит и тогда, когда мы кого-либо обидели или осудили, или соблазнили, или сказали лишнее слово. Это происходит и тогда, когда нужно было что-то мужественно сказать, а мы по боязни неприятностей не сказали. И наоборот, когда нужно было промолчать, а мы по своей вспыльчивости не промолчали. Голос совести, освещенный и усиленный светом разума, и есть наш первый и основной судья. И горе тому, кто не прислушивается к указаниям разума и укорам совести, приглушая, подавляя их, лишая права голоса. Такой человек рано или поздно превращается в бессовестного, жестокого, нечестного. И хотя совесть в нем все же теплится, но он уже не руководствуется ею. И это происходит до тех пор, пока гром небесный, какое-либо несчастье или бедствие не возвратят его к сознательно разумной, совестливой жизни. Если мы имеем разум, чтобы освещать путь жизни, и совесть, чтобы контролировать и исправлять себя на путях этой жизни, то это значит, что мы ответственны пред Богом и людьми